Глава 10. Блиндаж, которым помещался командир армейской группировки генерал-лейтенант фон Штурмф, целый дом, опущенный глубоко в землю. Пол застелен огромным мягким ковром. Стены обиты светло-коричневой материей. Блиндаж освещен электричеством. Ток дает автомобильный мотор. Генеральское кресло сделано из неочищенных стволов молоденьких берез и обито желтоватой бархатной материей. Штрумф, как и многие немцы, неравнодушен к русской березке. Генерал внимательно смотрит на изодранный, прожженный пиджак деда Рыгора, на окровавленную штанину, а дутловатые щеки генерала свисают на тугой воротник. Седые усы коротко подстрижены. Бледные губы, круглые на выкат глаза, выражают нечто похожее на улыбку. Но такой жестокой складки в углах губ дед Рыгор еще не видел ни у кого. Генерал хоть и коверкает русские слова, но выговаривает их отчетливо и ясно. Он вовсе не допрашивает белорусского колхозника. Он разъясняет ему суть происходящих событий и, главное, ошибки русских людей. «Господин Гончаров, напрасно убегаль от моих солдат. За это получилось маленькое ранение. Русские люди идут в лес и совершают бандитизм. Это ужасно. Я вынужден принимать карательные мероприятия. Ви, господин Гончаров, крестьянин, почетный старец, у вас рука мозольна, ви любите свой старушка, свой хата, свой жито, коровки. Разве вам нужен война? Нет, мне не нужна война. Совсем ни к чему, отвечает старик. Он смотрел на улыбчивое лицо генерала и чувствовал себя точно в дремучем лесу. Весело поют на деревьях птички, а из куста следят за каждым движением круглые глаза невидимого зверя. «Очень справедливый ответ, господин Гончаров!» — восклицает генерал. «Из России мы хотим делать культурной страна!» Неожиданно вошел Вилли, с полминуты о чем-то раздумывая постоял у двери, потом шагнул к старику и молча сшиб с его головы картуз. «Рус-мужик! Никс-культур!» Штрумф, отлично умевший владеть собой, на этот раз был выведен из терпения. «Вилли, вы болван!» — крикнул он по-немецки. «Пошел вон!» Вилли вытянулся, выпятил грудь и, стукнув каблуками, вышел. Дед Рыгор с трудом наклонился, молча поднял картуз, посмотрел вслед ушедшему денщику, крякнул и откашлялся. «Я буду наказать этот шалопай», — сказал раздосадованный генерал. «Молодежь устраивает всякий безобразий». Поступок Вилли вывел генерала из равновесия, испортил все дело. Надо было начинать сначала. Генерал знает людей и знает, как можно добиться от них покорности. Но он не может ничего поделать со стариком-белорусом. Гончаров все упорно отрицает. Никаких казаков и партизан он не знает. Он копал картофель для больной жены, которая лежит в бане. Генерал может убедиться в этом. «Хорошо, хорошо, мы отправим ваш жену доктор. Ви получит лошадь, хлеб. Все будет полный порядок». Дед Рыгор, пробираясь на большую землю, прошел от Витебска до Духовщины. Кроме сожженных деревень да пристреленных ребятишек, он не видел никакого другого порядка. Генерал говорит вкрадчиво и тихо. «Русский хлеб и немецкий техника — это всемирный богатств, Гончаров. Ви, я вижу, не глупый человек. Ви, трудовой хлебороб. Должны понимать превосходство немецкой техники. Никакие фанатичные партизаны, казаки, атаманы, даватеры не могут задерживать великое движение германской армии на восток. Не следует помогать казачьей бандой партизан. Русские совершают крупную ошибку, не желая захотеть дружба с германской властью. А почему ваши солдаты стреляют в баб, когда они на поле картошку копают? Какая ж тут дружба? Запретный зон? — восклицает Штрумф. Бестолковые люди! Часового поставить и вся недолга. Зачем же из ружей в народ палить? — возражает дед Рыгор. Ответ старика ставит генерала в тупик. Он умел видеть людей насквозь, умел быстро принимать решения и проводить их в жизнь, но сейчас простые слова старика обескураживают его. С начала военных действий на Востоке он понял, что успех немецких армий объясняется их временным количественным превосходством над противником. Упорство русских, с каким они защищали свою землю, заставляло старого генерала о многом задуматься. Даже этот, стоявший перед ним раненый русский старик в рваном пиджаке, с грязной, давно нечесанной седой бородой, в стоптанных лаптях, не хотел признавать его генеральского превосходства, различия положений, культурного неравенства и, наконец, военной силы победителя. Без страха, с чувством внутреннего достоинства, старик откровенно враждебен ему и никогда не скажет того, что от него требует. Он горд и непреклонен. Он не фанатик, приглядываясь к нему, заключает генерал. У него в бане лежит умирающая жена, а он привел разведчика к генеральской штаб-квартире. Что хочет от жизни этот гордый старик? Вот этого-то генерал и не мог понять. И бессилен он был отыскать в этом человеке его слабые стороны. Страшной ненавистью встречала фашистов русская земля. Как-то раз, взглянув на карту Советского Союза, генерал Штрумф прикинул расстояние от Москвы до Владивостока. Оно исчислялось 9000 километров, а немецкие армии все еще находились на границе Смоленщины и Белоруссии. Штрумф вспомнил слова Гитлера: «Стоит мне топнуть ногой, как ведущие страны Европы преклонят колени и будут заглядывать мне в рот». Сколько раз придется фюреру топнуть ногой, чтобы шагнуть по сибирской тайге до Байкала? Растягиваем коммуникации, а стратегической инициативы так и не имеем, размышлял генерал, не отрываясь от карты. Фюрер нервничал и торопил с наступлением на Москву. Видные представители высшего командования в августе 1941 года проявили на совещании у фюрера некоторые колебания и высказались за переход к обороне на Днепре, а также предложили изменить стратегический план войны. Штрумф разделял взгляды проницательных старых генералов, но своего мнения вслух не высказал. Гитлер разорвал в клочья протокол августовского совещания и стоптал его ногами. Штрумф после зрелого размышления пришел к выводу: сомнительные мысли не следует высказывать и собственному сыну. Представитель Верховной Ставки генерал Лангер сообщил ему, что некоторые участники совещания, усомнившиеся в идеальности планов фюрера, откомандированы в распоряжение Гиммлера. «Будьте лучше дисциплинированным солдатом», — посоветовал ему генерал Лангер. Нельзя было пренебречь столь благоразумным советом. Однако быть дисциплинированным солдатом становилось все труднее. В течение последних двух дней обстановка сложилась так, что генерал Штрумф не мог выполнить приказ Ставки о перегруппировке резервных армий, предназначенных для удара на Москву. Появление в тылу многочисленных кавалерийских отрядов Даватора нарушило планомерность сосредоточения тормозило движение на автомагистралях. Дивизии, идущие к месту назначения, должны были поворачивать и вести оборонительные бои или гоняться за казаками по лесам Смоленщины. Что это за метод войны? Что это за даватор? Белорусский колхозник Григорий Гончаров стоит перед гитлеровским генералом, жилистый, загорелый, придерживая рукой изорванную штанину. На ковре темное пятно крови. Старик упорно отмалчивается. Штрумф снял телефонную трубку, приказал отвезти старика в гестапо. Потом вызвал командира танковой дивизии полковника Густава Штрумфа. Через две минуты ему доложили, что тот уже выехал к нему для внеочередного доклада чрезвычайной важности. Когда увели Гончарова, генерал приказал подать кофе. И, может быть, первый раз в жизни генерал Штрумф выпил коньяк не из маленькой рюмочки, а из стакана большим жадным глотком.